4. Как раскладывать пасьянсы? «Смотря что нужно делать», — задумчиво говорю я. «Я ведь не ко всему пригоден и не везде эффективен. Канцельери, возможно, со временем из меня мог бы получиться. Но тебе, наверное, нужно что-то более узкоспециальное». Он смотрит усталыми, чуть покрасневшими глазами. Брови насуплены, тяжелая челюсть небрита. «На роль моего канцельери», — проявляет он завидную осведомленность в терминологии. «Зеленые выскочки вроде тебя не подходят, и нужен мне конкретно человек вместо Кахи. Ты знаешь, как там все устроено, сам его обучал и говорил, что нужно делать. Ну и все, продолжишь работать вместо него. Будешь мне отдавать 15%. Я задумываюсь. Вернее, делаю вид, что задумываюсь, поскольку и сам рассчитывал на это, и уже даже получил предварительное добро от Куренкова. «И чтобы ты соображал быстрее», — добавляет Свет, откидываясь на спинке стула. «Это никакая не просьба, ясно?» «Так-то ясно, но...» «Какое еще но?» Кривится он и недовольно бросает вглубь дома. «Марта, чай будет или нет?» Таких, но несколько. «Во-первых, 15% похоронят бизнес. Каха драл с игроков 30% в пользу конторы, а это уже много. Из этих 30 10 отдавал тебе, 10 Алику и 10 оставлял себе. Но там еще и менты нарисовались. Кахе бабок не хватало, и он начал грабить своих же клиентов. Закончилось это плохо. Ты же хочешь с меня пятнашку. Олимпиада — все, интерес у людей утих, ставки будут маленькими, игроков станет меньше. Поэтому, если возможно, хотелось бы поменять подход. Контора берет 30% от банка. Логичнее было бы начислять налоги уже на эту сумму. Скажем, четверть от прибыли конторы». Цвет не перебивает и слушает угрюмо, глядя из-под лобья. «Но для успеха и этого недостаточно. Нужно открыть подобные точки в других крупных городах, в том же Новосибе, например, или в Ёбурге. Где-где? В Свердловске, то есть. Ну, его раньше Екатеринбургом же называли, вот и сокращение. Давай-давай, дальше излагай. В том же Новосибе или Свердловске, я думаю, выручки побольше будет, чем у нас. Короче, нужна экспансия, а там, глядишь, и Москва с Питером подтянутся, или Сочи, наш родной отечественный Лас-Вегас». «Ну-ну», — кивает Цвет, — «красиво поешь. Только чтобы все это осуществить, знаешь, сколько крови?» Он не договаривает и замолкает, а я продолжаю. «Задача непростая, но и ты человек непростой. Если не ты, то кто же, как говорится? Но это не все, есть еще одно «но». Все равно это не так много бабла, как могло бы быть. Я прошу прощения, говорю со всем уважением и не оставляю ничего недосказанным. Напрямую, открыто и без недомолвок. А ты делаешь то, что делаешь из-за романтических соображений. Или из корысти?» Он грозно сверкает взглядом. «Ладно, неважно, понимаю, тебе нужно соблюдать меру и баланс, но и деньги лишними не будут, правильно?» «Так вот, если мы хотим хороших денег, надо помимо тотализаторов открывать казино. Знаю, их немало по Союзу, но надо реально прям как в Вегасе. Чтобы было цивильно и безопасно, чтобы приходили большие дяди и тети, артисты, спортсмены и функционеры. Привлекать тех, кто влияет на общественное мнение и так далее. Надо, чтобы те, у кого водятся деньжата, приносили их туда и оставляли. Без криминала, без напряга. Спокойно, добровольно и с удовольствием». Цвет буравит меня тяжелым взглядом. «В общем, подвожу я итог. Идей много, нужны ресурсы, и тогда можно такие дела мутить, что и перед Петей Первым не стыдно будет. И, кстати, если открывать казино, то можно вкладывать бабки с тотализаторов. Если хочешь, я примерно могу расписать». «Ладно», — говорит Цвет после длинной паузы. 30% от прибыли конторы». Я молчу. А по остальным вопросам что? Заглотил наживку или нет? Посмотрим. В любом случае, давить не будем, посмотрим, как пойдет. Вообще хорошо, что он сам на меня вышел. Все очень славно получилось, за исключением Айгуль. Немного не могу понять, как быть с ней. По рукам, киваю я со вздохом. Это не договор, отвечает он недовольно. Не понимаешь? Мы с тобой не сделку заключаем. Ты не владелец тотализатора, он мой. И ты мой, врубаешься? Я даю тебе работу, а ты ее выполняешь. Единственное, на что ты можешь рассчитывать, это на свои проценты. А еще на то, что твои косяки я убираю в долгий ящик. Навсегда или нет, от тебя будет зависеть. Да не вопрос, понимаю. Главное, что ты не до конца понимаешь, что я понимаю. Ну и все тогда, приступай к работе. А Айгуль, спрашиваю я, что с ней? Ну я этим и интересуюсь, что с ней? Она меня похитила, ну и все такое, зачем? И что она хочет? Боишься ее? Усмехается Цвет. Это правильно. Она девка-ураган. Да-да, девка-уркаган. Я так понял, у нее ко мне претензии? Считай, что больше претензий нет. Не переживай, она скоро уедет. Дела сделает и все, так что живи спокойно. А то, что похитила? Ну ты ж не пострадал. О чем вообще базарить тогда? Все, бывай. Она меня отвезет обратно? Чего? Цвет начинает смеяться. Ну, ты сам у нее спроси об этом. А Киргиз где сейчас? Спрашиваю я. Цвет ничего не отвечает, только плечами пожимает, глядя на меня в упор. Ну ладно, сам узнаю. Выхожу во двор. Как добираться теперь? Нахрена вечно выбирать какую-то тьму-таракань для своих резиденций? Вот она. Айгуль все еще во дворе. Шуба снова на ней. Она дает команды своим санитарам, отрабатывающим удары. «Айгуль», — говорю я, подходя ближе. «Когда обратно поедем?» «Чего?» — она сгибает бровь и смотрит на меня действительно, как на насекомое. «Ты ж меня привезла, теперь вези обратно». «А ты что, баба?» «Женщина мужчину не возит». «Почему же? Бывает по-разному. Тебе сколько лет?» «Тебе это знать не положено», — отвечает она и отворачивается к своим бойцам. «Речь у тебя чистая, молодец. Надо было бы тебя маме показать, как пример торжества русского языка. Ей бы понравилось». «Слушай», — снова поворачивается она, — «ты чего нарываешься? Хочешь, чтобы я довела начатое до конца?» «А ты же не местная, да?» — отвечаю я вопросом. «Откуда приехала?» «Из Алма-Аты», — говорит она, качая головой. «А ты из тех, кому проще дать, чем отделаться, да?» «Неплохой вариант», — усмехаюсь я. «Ты сама предложила». «Чикуня!» — внезапно повышает она голос. Чикуня, умеющий, как выяснилось сегодня утром, изображать из себя настоящего джентльмена, мгновенно подлетает к нам. Рожа у него совершенно бандитская, не обезображенная интеллектом. Он довольно крупный бычок с крепкой шеей. Тот самый, что ткнул мне под дых. Больше такой не проканает. Можешь не рассчитывать. «Вот этого!» — Айгуль презрительно морщится. «Вышвырни за ворота!» Вот же обломщица. «Давай!» — тут же рычит Чикуни и хватает меня за локоть. «Слышь?» — совершенно стандартно и максимально доступно для понимания, говорю я. «Руку убери. Под ручку с аптекаршей ходить будешь». «Да нет, Александр». Должно быть, эта фраза каким-то образом ранит его самолюбие. Его дружки, услышав это, начинают ржать. А сам он, вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, хватает меня за рукав и тянет на выход. «Ты че там тяхнул, гондон?» — громко и громогласно вопрошает он. «Я тебя урою прямо здесь!» Неприятный тип. Никакой симпатии не вызывает. Да они все здесь как на подбор. Дегенераты одно слово. И такая меня злость берет, что мне почему-то очень хочется заставить его извиниться. Видно, кстати, что они не местные. Иначе как-то держатся, и в выговоре есть что-то неуловимое, чужое. Стрелять они не будут, да и месить меня всей толпой вряд ли станут. Я же типа человек цвета теперь, так что... Извинись, пожалуйста. Спокойно говорю я. Но он, вместо того, чтобы признать свою неправоту, усугубляет положение. Ты гондон штопанный, я тебя сейчас на части порву. Такой может, если ему позволить. Но позволять я ему больше ничего не собираюсь. Я расстегиваю куртку и резко выкручиваюсь, выдергивая руку и оставляя в руке Чикуни пустой рукав. Выскальзывая из одежды, я оказываюсь у него за спиной и не могу отказать себе в удовольствии, чтобы не дать пендали. Как Никола Питерский в «Джентльменах удачи». «Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?» И бац ему по заду, причем так, что он летит вперед и падает на утоптанный снег. И прежде чем он успевает подняться, я оказываюсь у него на спине и хватаю его голову за подбородок и затылок, готовясь крутануть и остановить все проявления жизни в этом бестолковом существе. Кажется, он понимает, что это не шутка. «Достаточно просто попросить прощения, миролюбиво говорю я». Он проверяет мою решимость, напрягая мышцы своих накачанных рук. Однако потому, как его голова сжимается в моих руках, он делает вывод, причем совершенно правильный. Разумеется, лишать жизни я его не собираюсь, но он-то этого не знает. «Извини», — бормочет Чикуни. «Нет, так не пойдет», — качаю я головой. «Оскорбление нанесено громогласно, давай-ка извиняйся так же». Я вынуждаю его извиниться в голос, под улюлюканье и насмешки его соратников. Сам же смотрю в это время на Айгуль. Она стоит неподвижно, крепко сжав зубы и наблюдает за происходящим. Отпустив Чикуню, я поднимаю свою олимпийскую куртку и ни на кого не глядя иду к воротам. Я, конечно, понимаю, что не нужно было этого делать. Что все это чистой воды мальчишество. Но захотелось утереть нос этим уродом. Ну и перед барышней хвост распушить, не без этого. Как теперь выбираться отсюда? Иду вдоль дороги и машу рукой всем попуткам, включая грузовики и автобусы, но охотников на мой трояк не находится. Так и шагаю до самой остановки. А это почти 40 минут. Потом долго жду автобуса и еще дольше еду до центра. И только тогда отправляюсь к Куренкову. Он меня уже ждет. Вернее, ждал, а теперь его нет на месте, и ждать приходится мне самому. Надо отметить, день сегодня не самый удачный. Хотя, как посмотреть, в принципе, с цветом все отлично получилось. Я сижу в коридоре и размышляю. Проходит, наверное, не меньше часа, прежде чем меня окликает Куренков. «Брагин, а я уж думал, тебя перевербовали. Ты куда пропал? Спал, что ли, до обеда?» «Роман Александрович, здравствуйте. Что вы такое говорите? Я ведь вообще не сплю, постоянно чем-то занимаюсь». «Да уж, лучше бы спал», — смеется он. «А то от твоих занятий тревожно как-то на душе». «Да бросьте вы, чего тревожиться? Все же хорошо. Сегодня вот начал вербовку Паши Цвета». «Ой, Брагин», — машет он на меня рукой. «Молчи, ничего не говори, слышать этого не желаю». Мы заходим к нему в кабинет, и я подробно во всех подробностях, кроме интимных, рассказываю обо всех московских делах и событиях. Не обхожу вниманием и меню в столовой ЦК. «Да, Егор», — качает он головой, — «ты даже в ЦК пробрался. Может, ты шпион? Может, тебе на самом деле лет 40? Просто буржуи тебя законсервировали в ходе какого-то иезуитского эксперимента, а?» «Может и так», — смеюсь я. «Но я же не могу этого рассказать, иначе вы меня расстреляете. Только на самом деле мне уже 50». «Вот и думаю, что-то с тобой не так. Со мной все так, а вот что с Артюшкиным?» «А ему, кроме Кахи, ничего и не надо было, так что его жизненная программа выполнена. Он сегодня сам рапорт подал. Вроде ему место во вневедомственной охране предложили, но точно не знаю. Не уверен, что после всех этих дел его туда возьмут». «Понятно», — киваю я. «Думал навестить его, но не знаю». «Я тут тебе не советчик, решай сам». «Ну да, ну да. А что с Лидой?» «В смысле?» — пожимает плечами Куренков. «Она к вам приходила?» «Приходила. Ну и?» «Чего ну и?» «Блин, Роман Александрович, чего решили-то по ней? Берете ее к себе?» «Беру». «А ты чего так волнуешься? Тебе-то что? Ты мне лучше про Цвета расскажи». «А что про Цвета?» — отвечаю я, копируя интонацию Куренкова. Он просекает и грозит пальцем. «Рассказывай, а то сыворотку правды вколю». Он мне предложил... Ой, нет, не предложил. Он сказал, что теперь я его человек и буду продолжать дело Кахи, то есть руководить тотализатором. Серьезно? Абсолютно. А ты вроде этого и хотел, насколько я помню. Хотел, конечно. И пообещал вам, что с блатными сам улажу и с устранением Кахи. «Опасный», — качает он головой. «Опасный ты человек. Не понимаю только, зачем тебе этот вонючий тотализатор? А вам-то самому от него чего надо было? Денег там сейчас немного будет». «Да», — соглашается он, — «денег немного». «С другой стороны, много или немного, но будут», — уверенно заявляю я. «Хотя деньги в этом деле для меня не самое главное». «Интересно, поделишься?» «Могу», — соглашаюсь я. «Тут секрет небольшой. Кто туда ходит? Те, у кого много бабла. А кто они?» «Ну, мне-то эти люди понятно, почему интересны», — кивает он. «А тебе?» «Роман Александрович, вы с Кахи сколько процентов хотели?» — в лоб спрашиваю я. «Ты чего?» — он аж на месте подпрыгивает. «У вас тут что, небезопасно? Вы чего в лице переменились? Говорить можно?» «Можно», — помолчав, отвечает он со злостью в голосе. «Так сколько, 10?» «Ну вот смотрите, Цвет хотел 15. Алик берет 10 и вам 10, итого 35. А это уже больше, чем зарабатывает контора. Красота, да? Но теперь все меняется. Цвет получает 30, Алик 10, вы 30 и я 30. Только не от банка, а от прибыли конторы. По-моему, все честно. Но Алик может возражать, так что вы помогаете это дело уладить, либо я ограничиваю вашу долю». «А ты прыткий, я смотрю». «Так спрашиваете, для чего мне это надо?» «Для построения финансовой империи. Почему я это вам выкладываю? Потому что мне без помощи не обойтись. И вам не обойтись без меня. Потому что я стопроцентно раскручу Цвета на организацию казино. И не одного, а нескольких. Вы скоро получите полковника, правильно? А потом что? У вас в конторе не так быстро звания раздают. Вы же не Кулагин, которому в 40 лет генерала дали». «Откуда такая осведомленность?» — щурится он. «Ай, машу я рукой. А тут деньги. А где деньги, там и могущество, правильно? Покажем, как правильно сращивать криминал и власть». «Пока», — говорит Куренков. «Твои слова очень похожи на бред сумасшедшего». «Ничего, лишь бы зарабатывать хорошо получалось», — усмехаюсь я. «Отдайте мне Лиду». «Чего?» — в который раз спрашивает он. «Молодая привлекательная особа, во-первых, будет притягивать посетителей, и они станут охотнее нести деньги. Во-вторых, она сможет собирать материалы на большое количество интересных особ. Станет реальной персоной, которой доверяют. Ну и, соответственно, сможет вербовать, кого вам надо будет. Посмотрите, лучше нее кандидатуры не найти. Потом ее и на казино кинем. На сеть казино. Сеть, Карл!» «Что за Карл? Твой куратор?» «Присказка такая. Но мой куратор — это вы, Роман Александрович. Моя надежда, опора и крыша. А я ваш шанс на прекрасное будущее». «Я что-то не пойму. Ты меня сейчас вербуешь, что ли?» «Да бросьте вы. Меня, между прочим, Злобин уговаривал в школу КГБ поступать. Так что, может, мы еще и братьями по оружию станем. Когда-нибудь. В общем, думайте. Но не забывайте, это только начало. Мы с вами таких дел наворотим, что ого-го. Нам еще Россию предстоит спасать». «Так, хватит». «Ладно, пошел я вашу кровиночку первым секретарем делать». «Брагин!» — прикрикивает он. «Сильно высоко ты не взлетай, крылышки опалишь. Понимаешь, о чем я говорю?» «Конечно, понимаю», — улыбаюсь я. «Я вообще вас понимаю с полуслова. У нас прям отличный с вами тандем получается. Сложная команда. Подпишите пропуск, пожалуйста». Думаю, он согласится. Возможно, не стоило быть таким откровенным, но в любом случае он мне нужен. Ну и мою энергию он тоже чувствует. Операцию мы с ним крутую провели. Двух шишек скпнули и сами целыми остались. Да и расклады все такие хорошие, прям тьфу-тьфу-тьфу. Конечно, нужно на него какой-то компромат подсобрать. То, что он будет брать бабки с тотализатора, хорошо, но надо что-нибудь посерьезнее. Раздумывая над своими пасьянцами, я за 5 минут добегаю до горкома. Это вам не Москва, здесь все рядом. КГБ, партия, комсомол. Суровая секретарша Новицкой, увидев меня, поджимает губы. «Ее нет!» Так и хочется спросить. «А если найду?» «Когда будет?» Как можно деликатнее уточняю я. «Не знаю, она мне не докладывает!» Недовольно заявляет Грымза. «Естественно!» Киваю я, подразумевая, что я бы тоже не докладывал такой, как она. «Делать нечего, буду ждать!» Я усаживаюсь на стул, всем своим видом показывая, что буду сидеть до победного. «Нечего здесь рассиживать!» — говорит секретарша безапелляционным тоном. «Почему?» — спрашиваю я со всей кроткостью, хотя в груди начинает шевелиться недовольство. «Потому что вам приказано срочно явиться к первому секретарю горкома КПСС». «Мне?» — удивляюсь я, полагая, что она что-то напутала или просто хочет меня сбагрить. «Но вы же Брагин!» — проводит она плечом. «Вот и бегите скорее, не заставляйте себя ждать!»